Но не успела она еще ничего сказать, как голос, очень похожий на ее собственный, произнес: «Миссис Пузырик». «Откуда вы, миссис Пузырик?» «Из океана. Я душа океана». «И давно вы узнали, что вы душа океана?» Саша, улыбаясь, потрясла головой. Замечательное у нее было выражение на лице. Ребенок, которому только что показали чудо, дитя, сидящее на коленях у Санта-Клауса в универмаге. На следующий день у нас с Уайтом были намечены две встречи. Первая — с человеком, который стал продюсером «Полный Чуби Уайт». Наша встреча с ним была короткой и деловой. Мы сказали ему, что готовы взять на себя монтаж ПУ, и если потребуется, я хотел оставить эту дверь открытой, заново написать и отснять сцену взамен той, которая пропала после смерти Стрейхорна и Портленда. Стерев, наконец, с лица выражение лицемерного удивления, мы знали, что Саша уже сообщила ему о нашем плане. Он спросил, сколько мы за это хотим. «Ничего, мы делаем это в память о Филе». «Тогда как мы хотим быть представлены в титрах?» «Никак». Впрочем, встреча оказалась все же не столь короткой, как мы рассчитывали, поскольку теперь уже сам продюсер принялся угрожать, что если мы не позволим ему указать нас в титрах, он не позволит нам участвовать в работе над фильмом. «Знаете, насколько больше я смогу продать билетов и кассет, если на экране будут ваши имена?» Триумфальное возвращение сразу и Вертуна-Болтуна, и оскаровского лауреата Уэбера Грегстона, принявших участие в создании последней серии «Полуночь». «Господи Иисусе, вы что, шутите? Да пресса просто с ума сойдет!» Ни Уайта, ни меня нисколько не интересовало триумфальное возвращение в Голливуд. Но если использование наших имен было условием того, что все пойдет, как мы задумали, ладно. Мы неохотно согласились и договорились в конце недели подписать бумаги и посмотреть сохранившиеся от фильма материалы. Другая встреча в этот день нам предстояла с Домиником Скэнлоном и одними его приятелями с полицией. Об этом втором я знал только по рассказу Доминика. Его звали Чарльз как-то там, но никто никогда его так не называл. Все звали его Ни Капли. Очевидно, даже его собственные дети звали его так же. Когда мы вылезали из машины в гараже Беверли-центра, Вертун-Болтун спросил: «Слушай, а зачем мы обедаем в этой тошниловке, да еще с человеком по прозвищу Ни Капли?» Доминик утверждает, что это самый страшный из всех, кого он знает. «А с какой радости нам с ним встречаться?» «С такой, что у меня есть одна идея, вернее, даже две идеи, и он поможет нам с обеими». «Неужели ты знаешь малострашных людей?» «Послушай, Скэнлан был морским котиком во Вьетнаме. Слышал о них?» «По сравнению с ними, спецназовцы просто сосунки. А служа в полиции, он заработал 4 благодарности за отвагу. Поэтому, когда он говорит, что этот парень нечто особенное, я ему верю. Но почему здесь?» «Потому что Ни Капли любит приходить сюда обедать и за покупками. Прошу отметить, что я не согласен». «Отмечу, отмечу, пошли». So.